35. Гражданская война в США. В середине 19 века капитализм в США достиг высокой степени зрелости, но в стране назревал конфликт. На севере росли промышленные центры, в капиталистическом производстве использовался вольно-наемный труд. На западе преобладало фермерское хозяйство, а юг оставался самым крупным рабовладельческим заповедником мира. К 1860 году на юге насчитывалось около 4 миллионов рабов-негров. В отличие от русского крепостного крестьянина, негра можно было не только продавать, но и искалечить, убить. Негры работали под присмотром надсмотрщиков, были лишены своего хозяйства и каких-либо личных прав. В 1861 году президентом США стал Авраам Линкольн, 1809-1865. Сын бедного фермера, убежденный демократ и последовательный сторонник освобождения рабов. Аболиционист. Южане подняли открытый мятеж против федерального правительства, создали конфедерацию южных штатов во главе с крупным плантатором-рабовладельцем, полковником Джефферсоном Дэвисом. В США началась ожесточенная гражданская война 1861-1865 годы. Гражданская война в США была жестокой и бескомпромиссной. В ходе гражданской войны в США впервые были созданы концентрационные лагеря, в которых была особо высокая смертность. Северяне победили. В 1862 году по закону о гомстедах любой желающий обрабатывать землю мог получить на западе страны крупный участок земли практически бесплатно. За Олеганские горы на Дикий Запад хлынул поток переселенцев, которые освоили огромные территории, а с 1 января 1863 года были освобождены все рабы, составлявшие собственность мятежников. Многие из них вступили в армию северян и дрались насмерть. После гражданской войны началось быстрое развитие сельского хозяйства на основе механизации и специализации. Индустриализация проводилась путем механизации и концентрации производства, технического совершенствования и распределения средств коммуникаций. Внедрение стандартизации и индустриальных технологий в легкую промышленность позволяло обеспечить население большим набором потребительских товаров. Характерными чертами эпохи дикого капитализма в США были поджоги предприятий и убийства конкурентов, избиение рабочих лидеров, огромные масштабы коррупции, зависимость государственной власти от олигархии. Против многочисленных злоупотреблений выступили разгребатели грязи. Государство стало регулировать экономические отношения.